Ранее. «Малыш 39, ты не спишь?» Я раскрываю глаза и вижу нависающего надо мной малыша 10. Ее глаза поблескивают в темноте. «Где солнцепроекция? Что происходит?» — спрашиваю я. Стены молчат. Свет, который всегда сияет на нашем корабле внутри каждой комнаты и только немного приглушается ночью, потух. «Оно исчезло. И все, кроме нас с тобой, спят. Но почему? Куда она делась? Мы должны поднять тревогу. Не волнуйся. Наверняка блэкаут неспроста». Новое, незнакомое, странное слово. Я никогда раньше не видела ничего подобного на корабле. Капсула малыша 10 находится прямо над моей. Я слышу шипение. Она полностью раскрывается. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. Теперь она стоит прямо передо мной. «У меня есть идея. Это же идеальное время для того, чтобы отрабатывать наши навыки. В земных годах нам теперь 7, мы скоро станем кадетами». Губы малыша 10 дергаются. «Ты же хочешь, чтобы тебя избрали, правда? Это наш шанс обойти всех остальных». Я смотрю на нее в изумлении. «Но нам нельзя покидать наши ростовые капсулы. Тебе страшно? Но это идет вразрез с мантрой, — объясняю я. Мы только начали ее учить». «Согласно мантре, для становления кадетами мы должны неустанно стремиться к тому, чтобы быть лучшими. Блэкаут — идеальное время для практики». Пауза. «Ну что, присоединишься ко мне?» Малыш 10 права. Мы можем воспользоваться этим временем для отработки наших уроков. Мерцание, адаптивность и искусство дуэли. Возможно, мы даже попробуем маскировку и трансформацию, хотя этому учат только кадетов. И все это, пока другие малыши спят. Моя кожа потрескивает. «Блэкауты были и раньше», — рассказывает мне малыш 10. «Я узнала о них от мониторов. В это время на корабле становится абсолютно тихо. Ради экономии энергии даже стены проекции не работают. Мы должны повторять мантру до тех пор, пока солнце проекции не загорится и все вокруг снова не засияет». Она наклоняется ко мне поближе. «Они сказали мне, что я никому не должна раскрывать эту тайну, чтобы не напугать других малышей. Но я решила рассказать тебе, потому что ты такая же, как я, храбрая». Малыш 10 смотрит на меня очень внимательно. В ее глазах вспыхивают озорные искорки. «Когда мы начнем тренироваться на кадетов, будет большая конкуренция. Мы должны научиться прыгать, карабкаться, прятаться и сражаться. Но мы с тобой всех победим, если будем держаться друг друга». Она подмигивает мне 2 раза. «Двое против всех!» «Двое против всех», — повторяю я. Мои ладони горят от восторга. Я чувствую, как между нами потрескивает связь. Новый общий секрет нас объединяет. «Куда пойдем?» «Я знаю одно местечко. А что, если заметят? Что, если мониторы? Во время блэкаутов мониторы наблюдают только за ростовыми капсулами. Я уже это проверила». Мы проскальзываем мимо остальных спящих, рядов новоподросших и малышей, каждый из которых отдыхает в своей отдельной капсуле. При нашем приближении портал открывается. Нас никогда не запирают. Да и из чего бы нас запирать? С основателями мы в безопасности. Малыш 10 ведет меня к заблокированному порталу в старый спортивный зал. В нем остался небольшой проем, через который мы пролезаем, предварительно утратив вещественность. По обратную сторону мы снова обретаем телесность, сияя от смелости. Внутри полумрак, в котором проглядывают контуры снарядов и тренажеров. Малыш 10 права. Это лучшее время для отработки навыков. Если мы научимся выполнять их в темноте, то при полном свете справимся еще лучше. Это помещение находится в старой части корабля, которая была спроектирована самой первой. Сейчас ей больше не пользуются, потому что появились более современные арены. «С отработки чего нам следует начать?» — спрашиваю я. «Мы могли бы сыграть в игру на действие». «Что ты имеешь в виду?» Малыш 10 задумывается. «Мы по очереди будем придумывать друг для друга действия, но они все должны быть направлены на отработку навыков, мерцания, маскировки и трансформации». «Но мы пока не знаем, как это все делается». «Я в курсе, но однажды мы научимся». «Однажды мы научимся». Малыш 10 хочет мне сказать, что мы заключаем долгосрочный пакт. Моя кожа потрескивает теплом. «Я буду первая», — говорит она. «Давай поиграем в прятки с искрами». Мы смеемся. Гоняемся друг за дружкой в темноте, ныряем под спортивное оборудование, проворно карабкаемся по снарядам. Искры выдают наше местоположение. «Теперь моя очередь», — я задумываюсь. «Кто первый вскарабкается на стену? Проигравший получает искры. Да легко. Мы запрыгиваем на стену для скалолазания, нащупываем подставки для ног и рук, теряем вещественность и снова обретаем ее, пролезая в узкие проходы. Одновременно добираемся до карниза и вместе отдыхаем, восстанавливая энергию. «Каково это было, когда тебя выбрали для добавления дополнительного слоя защиты?» — спрашиваю я, вспоминая наше первое занятие по мантре. «Это было потрясающе! Теплый, золотистый, похожий на солнце проекцию. Погоди, тебя еще выберут следующие, вот увидишь. И тогда мы обе будем вдвое сильными. А потом они изберут нас пионерами, и тогда мы отправимся в новый мир», — говорим мы в унисон. Так мы сидим на корточках на вершине стены для скалолазания. Даже если к нам придет монитор, даже если блэкаут окончится раньше, никто и не подумает посмотреть сюда, наверх, в нашу сторону. Малыш 10 внезапно отодвигается. «Ты слышишь?» Она прикладывает ухо к стене. Я делаю то же самое. Вот оно что. Оглушительный шум чего-то сильного, голодного. «Что это такое?» — спрашиваю я, прислушиваясь. Глаза малыша 10 широко раскрыты. «Думаю, это воронка. Давай сходим и посмотрим. Нет, нам не стоит этого делать. Воронка священная, ее никто никогда не видел». Однако нам обеим хочется подобраться к ней поближе. Увидеть, почувствовать. Малыш 10 пробирается к щели в нише, поворачивается ко мне. «Иди сюда! В старой части корабля стены тоньше, и тут не хватает одной панели». Она права. В стене есть проем, достаточно большой, чтобы в него пролезла рука, и сквозь него можно заглянуть в огромную комнату, где видно непрестанное вращение и миллион цветов. «Ох!» Услышав удивленный возглас малыша 10, я отвожу взгляд от спирали воронки. «Что такое?» «Крепление отошло! Теперь я могу ощутить саму воронку! Просунь руку внутрь!» Малыш 10 поворачивается ко мне с горящими глазами. «Нет, я не могу», — говорю я. «Твоя очередь! Я выполнила свое действие!» Я пролезаю в тесный промежуток между вершиной стены для скалолазания и потолком. Звук здесь гораздо отчетливее. Я чувствую, как малыш 10 наблюдает за тем, как я медленно просовываю руку в щель. Поначалу воронка отторгает меня, и ее силе невозможно сопротивляться. Однако потом она затягивает мою руку, окутывает ее, дергает к себе, настаивает. Я соединилась с воронкой. Я чувствую, как она зовет меня. «Малыш 39!» У малыша 10 странный голос. В нем слышится ревность, томление, тоска. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Да, я чувствую ее». Я ерзаю, продвигаясь ближе, изворачиваюсь, чтобы посмотреть. Но что это? Внизу, в этом зале, кто-то есть. На краю платформы совершенно неподвижно стоит чья-то фигура и смотрит прямо в воронку. «Теперь моя очередь!» В голосе малыша 10 звучит настойчивость. «Там кто-то есть», — говорю я. «Я его вижу». «Кто же?» «Я не знаю. Дай мне посмотреть». Я медленно вытягиваю руку, сожалея, что пока не знаю, как ее трансформировать, чтобы упростить процесс вытаскивания из узкого пространства. Мне не хочется покидать воронку, расставаться с ее покалывающей энергией, но я отодвигаюсь в сторону, уступая место моей спутнице. «О, как здесь круто! Это даже лучше, чем обновление защиты!» «О, я тоже его вижу! Он делает шаг вперед?» И тут малыш 10 начинает извиваться и корчиться. «Что такое?» — спрашиваю я. «Она усиливается! Я не могу вытащить руку!» Голос малыша 10 становится сбивчивым. «Слишком сильно!» Внезапно солнце проекция мигает и включается, освещая ярким светом весь спортзал. «Ой-ой!» — вскрикиваю я. Электричество вернулось. Вот почему воронка становится сильнее. Воронка голодна. Она не выпустит малыша 10 из своей хватки. Я начинаю было тянуться к ней, но останавливаюсь, столкнувшись с ней взглядом. Вовремя вспоминаю мантру, пытаюсь подавить страх. Вздох облегчения. Малышу 10 наконец-то удается выдернуть руку. Она в безопасности. Мы какое-то время таращимся друг на друга. Малыш 10 заговаривает первый. «Идем», — говорит она. «Мониторы скоро проснутся. Нам нужно вернуться в наши капсулы». Мы спешно возвращаемся назад, и на протяжении всего пути она ни разу не бросает на меня взгляда. Однако я знаю, что она в шоке. Спрашиваю себя, что случилось бы, если бы ей не удалось вовремя выдернуть руку. И задумываюсь, Боится ли она, как и я, силы воронки?